Житие блаженной княгини Феодосии. Память ее празднуется 5-18 мая. Блаженная великая княгиня Феодосия, в иночестве Ефросиния, дочь Мстислава Мстиславича Храброго, супруга великого князя Ярослава, мать святых благоверных князей Александра Невского и Федора Новгородского, 5-18 июня, местно чтится как святая. Скончалась она в 1244 году и погребена в Юрьеве монастыре. Гробница ее находится у южной стены собора, вровень с правым клиросом. На ней положена плита из белого мрамора с надписью. Лето 1244, мая 5, в Великом Новгороде почила о Господе блаженная великая княгиня Феодосия, честнейшая супружница князя Ярослава Всеволодовича. От него породи святых благоверных князей Федора Новгородского и Александра Невского и иных седьмь сынов. И, наконец, жития иноческий образ восприимши. В нем же дано бысть ей имя Ефросиния, положено же бысть в обители святого Георгия подле сына своего, святого благоверного князя Феодора, на сём месте в каменном гробе. А в первой новгородской летописи под 6752 годом сказано: «Представися княгине Ярославля, постригшаяся у святого Георгия в монастыри, ту же и положено бысть сторонь сына своего Феодора, месяца мая в пятый день, на память святой Ирины, наречено бысть ей имя Ефросиния».